Глава 23. Илья. Бывший муж Карины извивался в моих руках, как червь, но я крепко держал его за ворот кожаной куртки, в которой он сидел за столом. Видимо, ничего другого в гардеробе этого человека не было, раз в такую холодную погоду ходил именно в таком виде. Но я не об этом сейчас, а о том, что данный тип посягнул на самое дорогое — на ребенка. Мы вышли на веранду перед рестораном, где мужик буквально обмяк в моих руках. Видимо, рассчитывал, что быстро устану и отпущу. Да только все оказалось точностью наоборот. Силы во мне прибавилось намного больше. «Значит так», — я встряхнул его, — «сейчас я тебе делаю последнее предупреждение. Это и мой сын!» «С которым ты давно не виделся», — запыхтел. «Кажется, этот вопрос мы выяснили. Ребенок тебе не нужен, это факт. Дай мне денег, я от Каринки отстану!» Вдруг нашел вариант Андрей, да только шиворот я стянул еще сильнее, что он даже задыхаться начал. «Пусти!» «За тобой с сегодняшнего дня будут приглядывать». Блефовал, да, но с такими иначе и нельзя. «Чтобы я тебя рядом с Кариной и Тимофеем даже близко не видел». А внутри такое дикое желание билось пару раз ударить этого гада. Да только не мужик он, даже зная наверняка, что побежит писать заявление, снимать побои. С ними другими способами надо. Голова моя активно работала, просчитывая варианты и места, куда можно обратиться за помощью. То, что Андрей не получит Тимофея, однозначно, но нужно его отвадить от семьи. Тут мужик повернулся, выскользнул из куртки и громко хохоча развернулся, чтобы убежать от меня. Вот только на веранде стояли деревянные столбы, мы их летом украшаем катками с растениями. И именно в этот столб и врезался Андрей. На мое счастье, нос сломал сразу и без посторонней помощи. Повалился на пол, стал скулить, ругаться. И именно в этот момент из ресторана выскочила Ольга. Побледнела вся, обошла меня по дуге и побежала в сторону остановки. И Андрей же продолжал верещать, материться и привлекать к себе внимание. И плевать. «Ой!» Раздалось со спины, а после рядом со мной поравнялась Карина. «И я добью?» «Да он сам неплохо справляется». Обнял Карину за плечи. В столб с разбегу врезался, когда попытался от меня убежать. Бросил куртку, которую продолжал держать в руках, Андрею и повел Карину обратно в ресторан. Только на этот раз в свой кабинет. По пути предупредил охранника, чтобы эти два человека, Андрей и Ольга, в нашем заведении не появлялись. Отследить их приход, к примеру, в вечернее время будет сложно, но работники ресторана теперь узнают их лица из тысячи и обязательно пожалуются громилю на входе. Адвокат, что продолжал сидеть за столиком и изучать бумаги, принесенные Андреем, лишь махнул на нас рукой и остался в зале. «Садись», — указал девушке на мягкий диванчик, который стоял у узкого окна, а сам уселся напротив нее, пододвинув кресло. Карина с интересом осматривала новое для себя помещение, но все же сконцентрировалась на мне. «Я переживаю. Даже нервничаю, но не боюсь. Альберт Петрович делает все максимально хорошо, так что нас больше никто не побеспокоит». «Понимаю», — кивнул. «Вот только переживаю я. Поэтому вы сегодня же переезжаете, за котом сейчас заедем». «Нет», — закачала головой Карина, а я уже был готов спорить, да нужно было до конца ее дослушать. «Кота мы заберем после того, как с нами будет Тимофей. Этого злодея одного оставлять нельзя». «Понял, так и сделаем. Может, Тима как раз еще что-то забрать с собой захочет». Через полчаса мы выходили из ресторана, рассуждая о том, что еще нужно взять. Я был категорически против того, чтобы Карина возвращалась в квартиру. Пока с ее бывшим мужем не будет покончено, пока его по рукам и ногам не свяжут, а одних их не оставлю. У меня на территории дом. Да и в самом жилом комплексе множество камер, по которым можно отследить все. У Карины же во дворе через раз ночное освещение работает. Да и потом, сколько было случаев, когда бывшие мужья крали детей среди белого дня? Да полно. Так что лучше Тима будет под защитой, как и его мама. К дому, где жили родители Карины, мы подъехали быстро. Ребенок нас уже ждал, был фактически собран и обрадовался мне как родному. Что говорить, приятно. Забрав презенты от Валентины Степановны, мы погрузились в мою машину. «Тима», — обратился к ребенку, — «ты помнишь, что переезжаешь ко мне?» «Помню», — малыш даже нос задрал. «Тогда мы сейчас заедем к вам домой, ты подумаешь, что хочешь взять с собой». «Ну а сами мы будем упаковывать кота, надеюсь, с этой непосильной задачей справится Карина без меня». Каюсь, побаиваюсь я эту морду, но дружить нам с ним как-нибудь придется. Но пока даже вариантов, как этого добиться, нет. Тимофей, как только попал в квартиру, сразу стал собирать игрушки. При этом, чем больше он ходил по комнате, тем больше нужных вещей находил. «И хоккей!» — внес последнее предложение, когда остановился напротив меня. Очередной раз порадовался большому багажнику, в который все эти пакеты и коробки влезут без особого труда. Но кроме Тимофея собиралась и Карина. Да, если первый раз мы решили, что лишь попробуем смену места жительства, то теперь обстоятельства резко поменялись. Я только и успевал носить пакеты и сумки внутри себя ликуя. Но какой нормальный человек согласится все перевозить обратно? Я бы не захотел. А это значит, что задержится у меня девушка с сыном. Навсегда. «Я поеду на своей машине», — сказала Карина, когда стала выносить из кухни продукты питания. «А то пропадут». Спорить не стал. В нашем деле ничего не пропадет. «Я с Тимофеем поеду», — уточнил. «Да, а я Тишку повезу». Вот как раз проходил мимо, принюхиваясь и не понимая, что происходит. На меня смотрел с опаской и настороженно. Но зато в переноску залез без всяких проблем. Лишь уши прижал и недовольно пискнул. Выключив свет и перекрыв воду, Карина тихо переступила порог квартиры и замялась, прежде чем закрыть дверь на замок. «Ты не пожалеешь». Обнял ее и услышал, как она тяжело вздохнула, но чуть заметно кивнула головой. Она, как и я, хлебнув сполна, уже боялась идти дальше. Опасалась, пересчитывала варианты, но все равно надеялась на лучшее. Во дворе мы расселись по машинам. Я почистил дворниками стекло, на которое нападал белый и пушистый снег. Внимательно смотрел, как заводит мотор своей небольшой машины Карина, как чуть заметно кивает мне головой. Она готова к движению, как и я. Мы вместе, друг за другом, выехали в новую жизнь. Иначе это назвать не мог. Два взрослых человека иначе привыкают друг к другу, иначе приспосабливаются к новым условиям. И что немаловажно, мы в том возрасте, когда обиды не копятся, а когда все, что не нравится, выносится на обсуждение. Этим вечером мы разбирали вещи, складывали в гостиной игрушки, я смело освобождал полки в шкафу и краем глаза наблюдал, как кот исследует новую территорию, все ближе и ближе подходя к елке. «Сегодня он на нее не залезет», — произнес из коридора, видя, как Тишка опасливо косится на меня. «Но что будет завтра?» «Война планы покажет», — отозвалась с кухни Карина, а я вдруг осознал, что мне больше не одиноко, что стены не давят, а наоборот, пространство словно больше стало. Из одной комнаты было слышно, как Тимофей раскладывает игрушки на кровати и из кухни улавливал приятный мятный аромат чая. А в гостиной бродил кот. Ему я тоже, оказывается, был рад. Даже смело подошел и взял Тишку на руки, отчего его глаза стали по 5 рублей, да и морда от удивления вытянулась. «Привыкай!» — наглаживал его между ушей, хотя совсем скоро кот ловко увернулся, схватил меня лапами и вгрызся в палец, пока не очень сильно, словно прощупывал границы. «Мы теперь живем все вместе!» Отпустил кота, да только он выгнул дугой спину, хвост торчал вверх, а сам начал на меня шипеть. «Уйди!» — топнул в его сторону ногой, но добился совсем обратного. Кот начал шипеть еще сильнее и бросился на меня. Отскочил к дивану и понял, что сам себе загнал в угол. Этот серый комок шерсти перекрыл мне пути к отступлению. «Карина!» — позвал, а точнее заорал во все горло. «Убери от меня кота!» Девушка прибежала на мой голос и замерла в дверном проеме, чтобы начать надо мной хохотать. Но, слава богу, кота подхватила на руки. И пока я проходил мимо них, чтобы улизнуть в кухню, Тиша вырывался и понесся за мной. Я подпрыгнул на месте, закрутился, орал, а кот бросился мне на ноги, как ненормальный. И среди этого топота и гомона слышался смех Карины и Тимофея. К слову, долго мучиться мне не пришлось. «Тиша! Я тебе сейчас!» — громче меня проговорила девушка, и кот нехотя отступил, обещая мне одним только взглядом продолжить массовое убийство, но чуть позже. Зато теперь понятно, кто в доме хозяйка. Карину даже кот слушается, чего уж говорить обо мне и Тимофее. «Это что-то с чем-то», — прокомментировал и сел за стол. Передо мной сразу же поставили чашку с ароматным чаем, но унять мою нервную систему не получалось. «Тимофей, мне срочно нужно что-нибудь приготовить». «Я с тобой», — мгновенно согласился ребенок, и через некоторое время мы начали готовить ингредиенты для пиццы. Да, на ночь глядя. И что? У меня стресс, между прочим, его нужно заесть. Карина привычно уселась так, чтобы нам не мешать, в процессе участвовала с радостью, но больше резала и складывала по тарелкам, чтобы нам было удобно. К тексту ожидаемо даже не прикасалась, зато периодически утягивала в рот кружочки колбаски, ну и тихонечко, думая, что я не вижу, подкармливала кота, который пришел к нам. Тимофей внимательно следил за всеми моими действиями. Не лез со словами «я все умею сам», наоборот, он переспрашивал, если что-то было непонятно, пробовал сам выполнить, когда вставал на мое место, и искренне восхищался полученным результатом. В этом ребенке я видел себя, когда был примерно того же возраста, и улыбка никак не могла уйти с губ. Да и теперь я как-то иначе смотрел на мальца. И до этого мне с ним было интересно, а сейчас как будто внутри что-то непроизвольно сжимается и теплеет. В какой-то момент я просто обнял Тимофея, который под моими руками замер и чуть напрягся, но зато потом с порывом обнял меня в ответ и прижался щекой, прикрыл глаза и чуть заметно улыбнулся. Через час пицца стояла на столе, нарезанная на аккуратные кусочки. Мы с большим удовольствием ее ели, а Карина закатывала глаза и с наслаждением жевала, полностью отдаваясь процессу. «Это ли не счастье, а?» И никто не говорит, что со мной и моим увлечением фигура будет как у слона, что я бездарно провожу продукты и лучше бы занимался правильным питанием, чем блинами. Вот теперь я прекрасно понимаю. Все было именно для этих людей. Только для них.